Глава 22. Герман. «Ты глухой, Литвин?» Бурый явно нарывался на конфликт. «Тебе сказали, мы просто друзья. У тебя паранойя». Наверное, все и правда закончилось бы потасовкой, но, к счастью, из динамиков донесся голос Аркадия Литвинова, который приглашал гостей занять свои места. Не говоря больше ни слова, Герман схватил за руку жену и быстро пошел вперед. Он был настолько зол, что едва ли думал о том, насколько удобна такая скорость Алисе, которая была в новых туфлях на высоких каблуках. Вечер был испорчен. Литвинов полухо слушал отца и других руководителей компании, на автомате хлопал в ладони и поднимал вверх бокал. Герман чувствовал себя идиотом, которого обвели вокруг пальца. Он не был слепым, видел прекрасно, что Алиса уже не смотрит на него с прежним обожанием и не стремится ему угодить. В принципе, его это устраивало. Влюбленная, пресмыкающаяся жена раздражала безмерно, а спокойно и незаметно Алиса была для него более удобной. Но не так же. В искренность чувств Сабурова Герман, конечно, не верил. Но, по крайней мере, он теперь все знает. А кто предупрежден, тот вооружен. Краем глаза Герман заметил, что Алиса как-то слишком долго смотрит в одну точку. Перевел взгляд и едва не вздрогнул. Оказывается, его мобильный бессовестно гудел прямо перед его носом, а на экране светилась фотка Яны. «Да и плевать», — злорадно усмехнулся про себя Литвинов. «Пусть видят». Он, не торопясь, взял телефон в руки и ласково ответил. «Привет, малышка». Заметив, как Алиса отвернулась, Герман встал из-за стола и вышел в коридор, чтобы спокойно поговорить с Ольховской. «Ты там долго еще?» — требовательно спросила Яна, тут же подняв в душе Германа внутренний протест. После того, как он женился, любимая стала все больше качать права. «Ты обещал, что сбагришь предкам свою овцу и приедешь домой?» Он и правда обещал, но было это до того, как увидел Алису с Сабуровым. «Планы изменились», — холодно ответил Герман. «Сегодня я не приеду». В телефоне повисла пауза, а потом раздался ожидаемый взрыв. «Какого черта, Литвинов? Ты мне клялся, что у нас с тобой ничего не изменится, а сам вечно таскаешься к этой овце. Я, знаешь ли, могу и пересмотреть свое обещание». «Захлопнись!» Уже не сдерживаясь, перебил Яну Герман. «Ты тоже немало имеешь с этого брака, так что успокойся». И замолчал, ожидая следующего взрыва. Но вместо него в динамике раздались женские всхлипы. Слезы Ольховской он спокойно вынести не мог. «Яна!» — выдохнул он. «Ну что опять? Я завтра приеду, обещаю». «Пообещай, что мой день рождения мы проведем вместе», — прогундосила Ольховская. «Я уже забронировала отель на все выходные. Герман!» «Хорошо», — устало ответил он. «Обещаю». Конечно, он мог бы, как и планировал, спровадить Алису с родителями домой, но оставлять без внимания ее флирт с Сабуровым он не собирался, а Яна может и подождать. В машине разговора не получилось, они ехали с водителем, но едва вошли в свой коттедж, Герман сразу обозначил свою позицию. «Значит так, с Сабуровым я запрещаю тебе общаться без меня, ясно?» Жена испуганно обернулась. Сейчас перед ним стояла привычная Алиса, которой нечего было сказать, и она больше не светилась. Герман почувствовал, что перебрал немного, и попытался смягчить. «Я не против друзей. Дружи с кем хочешь, общайся, но не с Сабуровым. Я ему не доверяю». Алиса молчала, опустив голову. Сняв свои высоченные каблуки, она снова казалась маленькой. Герман протянул руку, чтобы коснуться ее плеча, но Алиса, как ужаленная, отскочила назад. «Да что ты от меня шарахаешься?» — взвился Литвинов. «Я что, заразный?» Алиса не ответила, и Герман раздраженно дернул с горла галстук и пошел к себе переодеваться. А еще через полчаса они столкнулись в гостиной. «Завтра уеду в город», — бросил Герман жене. «Скорее всего, до выходных не вернусь». Вопреки ожиданиям, Алиса ответила. «Я как раз хотела об этом поговорить», — неуверенно начала она. «Я с сентября начинаю работать в школе. У меня уроки с 9, а могут быть и нулевые уроки. Отсюда не наездишься каждый день. Плюс пробки, а школа в самом центре. От твоей квартиры пешком минут 20. Я бы хотела...» «Исключено». Оборвал ее Герман. Он резко помрачнел. «Ты живешь здесь. В квартире тебе будет неудобно. И вообще... Вообще, на кой тебе эта школа? Ну какой из тебя педа...» Литвинов заткнулся на середине слова. И дело было даже не в обиженном взгляде жены, а в том, что он понял, кого сейчас напоминает. Герман вел себя так же, как и мудак-прокурор. Он только и делал, что прилюдно чморил свою дочь. Тестя Герман на дух не переносил. и с каждым их общением притворяться становилось все сложнее. Он не понимал, как можно так относиться к своему ребенку, хотя, если Алиса молчит и не жалуется, не дает отпор, значит, ее все устраивает. Но он, Герман, таким ублюдком, как ее папаша, не будет. «Я не это хотел сказать», — поправил себя Литвинов. «Я имел в виду, что работай, конечно, кем хочешь, хоть учителем, хоть не учителем, а про жилье рядом со школой я решу вопрос». Алиса благодарно улыбнулась, однако дальше все пошло не так.